Выбор оказался не за ней. Его сделал кто-то другой. Или все заранее было предопределено судьбой. На пороге кухни стоял Кирилл, обнимая за плечи хрупкую девочку с большими прозрачно-голубыми глазами. «Это Майя», — представил он ее чуть ли не с гордостью. «А это Дарья Марковна, помнишь? Я тебе говорил вчера о ней». «Здравствуйте», — девочка смотрела ей в глаза без всякого беспокойства. «Здравствуйте», — Дарья стала не по себе. «Совсем девочка. Сколько же ей лет? И почему она так спокойно смотрит на Дару? Большинство женщин, увидев ее в первый раз, мечтали только об одном, чтобы ее вовсе на свете не существовало. Дара привыкла к этим взглядам. Ей это тоже нравилось. Но девочка смотрит на нее так... «Май, я еду в Лондон!» — по-детски гордо сообщил ей Кирилл. «Да ты что!» — взвизгнула она и обхватила его за шею. Дара встала несколько все-таки порывисто. «Не уходите!» — взмолилась девушка. «Мы сейчас это как-нибудь отметим!» Только этого не хватало. Мы с Кириллом уже решили все вопросы. Завтра он заедет за документами, а через 2 недели вернется к вам полный впечатлений с лондонскими фиалками. Дара взяла себя в руки. «Ой, как жалко!» — протянула девушка и посмотрела на Кирилла. В коридоре Дара все-таки покосилась на себя в зеркало. Не случилось ли с ней чего? Она увидела там не только себя. «Майка, не приставай!» — сказал Кирилл девочке ласково, как любимые собаки, грызущие тапочку хозяина. «Если бы Дарья Марковна со всеми своими сотрудниками что-нибудь отмечала...» Он подал Даре пальто. «Завтра в 5». Дара посмотрела на Кирилла, и ей показалось, что взгляд у него чуточку виноватый. И еще ей показалось, что виноватым он себя чувствует перед этой девочкой. И еще, что искренне раскаивается. Наваждение прошло. Точка. До свидания. Счастливо. В подъезде было темно. И Дара спускалась по ступенькам на ощупь. Перед глазами все еще стояло зеркало, в котором было сразу 2 ее отражения. И молодая, такая молодая девушка Майя. Так ничего и не понявшая девушка Майя. Господи, он ведь на 13 лет моложе. Но этого Дара не почувствовала. А вот то, что Майе лет на 13 моложе нее, она почувствовала сразу и остро. Майя не воспринимает ее как женщину. Ты для нее старая тетка, выжившая из ума старая тетка. Как только дверь закрылась, Майка прыгнула Кириллу на шею. Он ловко поймал ее, и их губы слились в поцелуи. Через минуту Майка стала трепыхаться и вырываться. «Слушай, да подожди ты! У нас же в подъезде лампочку сегодня снова выкрутили. А твоя Дарья Марковна там ноги переломает. Дай-ка я хоть дверь нашу открою, чтобы ей светлее было». Кирилл вздохнул и поплелся на кухню. А Майка бросилась к двери. Раскрыла ее, хотела было крикнуть, предупредить, но замерла на пороге. Снизу до нее долетел женский смех. Потом хлопнула дверь, и все смолкло. Майка постояла на пороге еще немного. Смех плавал между перилами по пролетам, потом попытался проникнуть в ее сердце. Тогда она осторожно закрыла дверь и пошла к Кириллу. Вид у нее был немного растерянный, немного задумчивый. «Ты ей понравился», — сказала Майя. Кирилл театрально закатил глаза. «Еще бы! Кому, я скажи, только не нравился?» «А она тебе тоже понравилось», — догадалась Майка, всматриваясь в его лицо.